пристали к окнам, посоветовал родителям расстелить на полу кровати мокрые полотенца и расставить тазы с водой на его пути. Несмотря на это, он преодолел все преграды в своем волшебном сне и очутился дрожащим от холода рядом с дымоходом на крыше в компании со школьным котом. Вскоре после этого инцидента призрачные похождения пошли на убыль, они практически прекратились в позднем отрочестве. Предпоследним эхом этих чудес запомнился курьезный случай борьбы с прикроватным столиком. Произошло это, когда я учился в колледже и снимал с однокурсником Джеком Мором, нет, не родственником Джули, для комнаты в недавно построенном Снайдер-холле. Джек был разбужен среди ночи после изнурительного дня при экзаменационной зубрежке грохотом в смежной комнате. Он пошел посмотреть, в чем дело. Хью пояснилось, что ему прикроватный столик, маленький трехногий уродец, перекочевавший к нему из-под телефона в коридоре, отплясывает яростный воинственный танец, как это было уже однажды в присутствии Хью на спиритическом сеансе, когда в захожую тень Наполеона спросили, не скучает ли она по весенним закатам на острове Святой Елены. Джек Мор обнаружил друга, энергично свесившегося с кровати, обеими руками обхватившего невинный предмет в уморительной попытке остановить его воображаемую пляску. Книги, пепельницы, будильник, пузырек с микстурой от каши валялись на полу, а истязаемая вещь кряхтела и потрескивала в объятиях безумца. Джек Мор расцепил борцов. Хрю молча повернулся на другой бок и заснул. Часть восьмая. В течение 10 лет между первым и вторым визитом Хью в Швейцарию он зарабатывал на жизнь теми унылыми способами, что становятся уделом незаурядных молодых людей, которым не достает конкретного дара и честолюбия, в результате чего они привыкают вкладывать лишь малую часть своей души в рутинные или жулические занятия. Что они делают с другой, куда большей частью? Как и где прячутся их подлинные мысли и чувства? Не то чтобы это было тайной, теперь здесь нет никаких тайн, но ответ на этот вопрос потребовал бы объяснений и разоблачений, увы, слишком печальных и страшных, чтобы заглянуть им в глаза. Ибо только специалисты должны исследовать нищету духа. Он умел умножать в уме восьмизначные цифры, но утратил эту способность за несколько тусклых тающих ночей во время своего пребывания в больнице с вирусной инфекцией в 25-летнем возрасте. В университетском журнале он опубликовал поэму, длинную, извилистую вещь, начинавшуюся весьма многообещающе. Загадка многоточия. Вот солнце на закате. Пример для подражания озерцу. Отправил перепечатанное несколько лет спустя в сборнике «Дорогая редакция» письмо в лондонскую газету «Таймс», в котором, между прочим, говорилось о Наполеоне умер 85, подавившись позвонком виноградной плоти, как сказал другой его ниц. Олесина предсказала цыганка, что он примет смерть в Испании от мертвого быка. По окончании университета 7 лет он служил секретарем и безымянным помощником известного шарлатана и покойного символиста Атмана, и целиком в ответе за примечание вроде «Кромлих» каменной постройки эпохи неолита, ассоциирующейся с молоком, очевидно, символ Великой Матери, подобно тому, как Менгир, немецкий Менгир, символ мужественности. Какое-то время подвязался в торговле канцелярскими принадлежностями, и чернильная ручка, которую он рекламировал, получила название «Авторучка Персона». Она осталась самым большим его достижением. 29-летний угрюмец, он устроился в большое издательство, где работал младшим сотрудником, охотником за талантами, заместителем редактора, редактором и корректором и представленным к авторам истецом. Усталый раб, он был отдан на время в распоряжении миссис Флэнкотт, экзальтированной и претенциозной даме с пунцовым лицом и глазами Скрута, чей тяжеловозный роман «Жеребец» был принят к публикации при условии, что он будет радикально переделан, безжалостно сокращен и частично переписан. 2-3-страничные заплаты, наложенные тут и там, должны были закрыть черные кровоточащие раны на месте щедро вырезанной повествовательной ткани между уцелевшими главами. Эта работа была выполнена одной из коллег Хью, блондинкой с лошадиным хвостиком, затем уволившейся из издательства. У нее писательского таланта было еще меньше, чем у миссис Флэнкарт, и теперь Хью предстоял fez em Edron ontem, já é aqui em Brabant. O mesmo que elas pelo Tcheco, este é o Comissas Flantart, fui eu tirar a batida do Zagra na Midoria, o coração das contínuas da chuva, e cheguei o pacu e não o mura, para em eles na fricoja e em dia em gastine. Все богатство осенних красок новой Англии в библиотеке, зима в спальне. Хью не стал задерживаться в этой комнате, так как не мог отделаться от странного чувства, что миссис Флэнгард не прочь быть изнасилованной лозоватыми снегами мистера Флэнгарда. Как многие преспелые дамы с признаками сохранившейся красоты, посвятившие себя искусству, она как будто и впрямь не понимала, что большой бюст, морщинистая шея и затхлый запашок женского увядания, смешанный с одеколоном, может оттолкнуть чувствительного мужчину. Он вздохнул с облегчением, когда наша книга наконец вышла в свет. Благодаря коммерческой плоти жеребца он тоже получил более престижное задание. Мистер Р, как называли его в редакции, игнорируя громоздкую немецкую фамилию из двух частей и благородной частицы, застрявшей между замком и утесом, писал по-английски гораздо лучше, чем говорил. На бумаге все приобретало пропорциональность, богатство, показной блеск, которые надоумили некоторых наименее требовательных рецензентов на его новой родине, где он почти не бывал, приветствовать в нем мастера стиля. Мистер Терр был обидчивым, неприятным, сварливым адресатом. Общение с ним через океан, мистер Терр жил то в Швейцарии, то во Франции, не доставало сердечной теплоты отношений с миссис Лэмпорт. Зато мистер Эрн, не будучи, возможно, художником самой чистой пробы, был, по крайней мере, настоящим сочинителем, сражавшимся на собственной территории своими средствами за право пользоваться непринятой пунктуацией, соответствующей необщей мысли. Издание в мягкой обложке одного из ранних его произведений быстро было подготовлено к печати нашим неплохо приспосабливающимся к обстоятельствам персонам, но затем началось долгое ожидание нового романа, который Эрн обещал закончить до конца весны. Весна прошла, не принеся результата, и Хью полетел в Швейцарию для личной беседы с ленивым автором. Это была его вторая из четырех поездок в Швейцарию. Часть девятая. С Армандрих он познакомился в вагоне швейцарского поезда между Туром и Марсе, ослепительно ярким днем, накануне своей встречи с мистером Р. По ошибке Хью сел в медленный поезд, еле выбранный, потому что останавливался на маленькой станции, откуда шел автобус прямо в Вит, где ее матери было в своем шале. Роман и Хью оказались рядом друг против друга на двух креслах у окна с неизменным видом на озеро. Американское семейство заняло четырехместный отсек через проход от них. Хью развернул журнал «Де Женев». «Ах, какая хорошенькая!» И было бы еще лучше, если бы ее губки были чуть полней. Темные глаза, светлые волосы и кожа медового оттенка. Две складочки на манер молодого месяца по бокам скорбного рта. На ней был черный костюм и кружевная блузка. На коленях книга, придерживаемая руками в черных перчатках. Ему показалось, что он узнал мягкую обложку, расцвеченную языками пламени и сажи. Сценарий их знакомства был восхитительно подавлен. Они обменялись взглядами благовоспитанного неодобрения по поводу трех американских детей, принявшихся вынимать из чемодана брюки и свитера в неистовых поисках чего-то забытого по рассеянности. Стопка комиксов, которая теперь завладела вместе с использованными полотенцами быстрой гостиничной горничной. Один из двух взрослых, перехватив холодный взгляд Арманды, взглянул в ответ с благодушной беспомощностью. Пошел кондуктор и стал проверять билеты. Хью обрадовался, подглядев сбоку, что не ошибся. То действительно была книга «Силуэты в золотом окне». «Одна из наших», — сказал Хью, указав на нее кивком. Она посмотрела на книгу, лежавшую на коленях, пытаясь найти объяснение его словам. Ее юбка казалась очень короткой. «Я хочу сказать, что работаю в этом издательстве. В американском издательстве сначала выпускаем в твердой, потом в мягкой обложке. Вам она нравится?» Она ответила на беглом, но книжном английском, что терпеть не может сюрреалистических романов поэтического толка. Она предпочитала суровую реалистическую манеру подстать нашему времени. Ей нравились книги о насилии и восточной философии. Дальше будет интереснее. Да, там весьма драматическая сцена на вилле Ривьеры, где маленькая девочка, дочь рассказчика, насилие там нет, все очень символично, но высокий лад, и к тому же трогательно нежно, как сказано в аннотации, или во всяком случае было сказано в нашем первом издании. Обложка сделана знаменитой.